Вера кусает задрожавшие губы и усердно мешает ложечкой в чашке. «Да, конечно, жаркое было дело. А почему вы...» «Он был убит, одним из первых». «Так, так, вспомнил. Ординарец Спримон. Первая жертва, первый герой. А почему вы...» Вера вдруг падает головой на стол. Плечи забились. Барон вскочил перепуганный. Он так боится женских слез. Трясущимися руками он подает воду. «Он был моим женихом». О, как отрадно плакать! Как отрадно открыть свою душу и дать волю подавленной годами тоске и ужасу воспоминаний. «Бедная девочка!» — ласково шепчет барон, стоя над плачущей Верой. Он робко гладит ее плечи. Душа его вдруг загорается. Эти бессильные слезы, эта неведомая жалость, как птица крылом, задевает в его сердце какие-то забытые, запыленные струны. И вот они зазвучали так странно, так нежно. Спазм перехватывает его горло. Глаза загораются от подступивших слез. «Милая девочка», — шепчет он. Неожиданно наклоняется и целует волосы Веры. Она вздрогнула и замерла под этой лаской. А слезы полились еще слаще. Она внезапно убегает. Барон отходит к окну и долго глядит в небо. Рука его нервно дергает ус. Часы бьют. Уже смерклось. Вздохнув, он смотрит на дверь, куда скрылась Вера. На цыпочках идет к роялю, берет свою каску и выходит в переднюю. «Что это вы так скоро, ваше сиятельство? А я было шла лампу зажечь», — вкрадчиво спрашивает Поля, накидывая ему на плечи николаевскую шинель с бобрами и пелериной. «И Надежда Васильевна запоздала что-то». Молча сунув ей в руку серебряный гривенник, барон выходит на крыльцо. Он идет медленно, на носках, как бы боясь шумом и движением спугнуть то новое и прекрасное, что родилось в его собственной душе из слез прелестной девушки. Теперь, оставаясь наедине, они постоянно говорят о Феде. При посторонних умолкают, даже при Надежде Васильевне. И эта невинная тайна теснее сближает их. Нет, барон не знал Федю, а лгать он не способен. Но он сам был в этом ужасном бою, он знает участь того полка, и в его устах передача самых маленьких подробностей, самых незначительных фактов, дышит потрясающим реализмом. И все кажется ценным и нужным, не устаешь слушать. А когда барон уходит, то до самой ночи Вера живет впечатлениями этих рассказов. И опять плачет, уткнувшись в подушку, и все слаще становятся ее слезы, и все бледнее становится ее печаль. Надежда Васильевна опять в подавленном настроении. Возобновились бессонница, жестокие мигрени. Филипповна снова появилась в доме. Надежда Васильевна запирается с нею. Вера надменно не замечает эту бабу. Прислуга шепчется и смолкает, когда барышня входит в столовую. Но теперь сама Надежда Васильевна решительно отклоняет все предложения свахи. Если Вера отказала Лучинину, на что тут надеяться? Втайне она верит в барона. Но когда же, когда это выяснится? Жизнь уходит. Она так редко, такими урывками видит Володю, то за кулисами, куда она ходит по старой памяти теперь, не играя сама, но по-прежнему живя театральными интересами, то на улице, то в домике его матери тайком, без ее ведома, в ее отсутствие. Мучительные, жгучие, ослепительные мгновения. Она живет ими несколько дней. Возвращается полная ликующей радости и не может потушить блеска глаз, не может сдержать трепета рук, подавить дрожь в голосе. Лгать, опять лгать.